13:02, 13:33. Спустя 2 часа знакомая продуктовая сумка Дежкиной мелькнула у подъезда высотного, стоящего чуть в глубине двора дома. Окажись при этом Всеволод Константинович Самохин, он остался бы крайне недоволен. Уж кому, если не ему, знать, что в этой скромной на вид многоэтажке обитали высокопоставленные чины? Задрав голову вверх, Клавдия оглядела аккуратные балкончики, выкрашенные белой краской, успевшей чуть-чуть потускнеть от сырости и городских выхлопных газов. Ничем не примечательные балкончики, если не считать, что на каждом втором была выставлена круглая, направленная в небо тарелка спутниковой антенны. У входа ее уже встречал человек с непроницаемым лицом. «Я из горпрокуратуры, следователь Дежкина». Не дожидаясь вопросов, представилась Клавдия для пущей убедительности, продемонстрировав удостоверение. Человек недоверчиво заглянул в книжицу и вновь поднял на Клавдию прозрачные рыбьи глаза. «Мне бы хотелось переговорить с...» Она помедлила, потом выбрала фамилию из списка, ну, скажем, с Ольгой Викторовной Бубновой, из 14-й квартиры. «Договоренность имеется?» «Нет, Ольга Викторовна никого не принимает без предуведомительного звонка». Клавдия поглядела на охранника с невольным уважением. «Ишь, как вышивает! Без предуведомительного звонка!» «Красиво излагаете», — вырвалось у нее. «Не понял?» — воздел бровь охранник. «Никто меня сегодня не понимает», — сокрушенно подумала Клавдия, а вслух произнесла. «Может быть, Павлихина из 7-й захочет со мной побеседовать?» «В данный момент нет дома». Дежкина вздохнула. «Хорошо. А Иванес из 20-й квартиры дома? А Земченко Алла Емельяновна из 17-й? Или у них сегодня тоже неприемный день?» «Извините, я пропустить вас не смогу. Служба. Договоритесь сначала. Тогда другое дело. Кстати, а вот и Олег Николаевич, с ним и разговаривайте», — буркнул охранник, а на вопросительный взгляд Клавдии прибавил. «Олег Николаевич — муж Натальи Иванес из 20-й квартиры. Сами же спрашивали». Дежкина увидела, как отворились двери лифта, и из кабины вышел высокий, молодцеватый мужчина, совсем еще молодой мужчина, не старше 35. Его темные густые волосы были аккуратно зачесаны назад, открывая высокий лоб. Он двигался походкой человека, хорошо знающего себе цену, как и то, что цена эта весьма высока. Охранник поспешно отворил перед ним стеклянную дверь подъезда. «Здравствуй, Сергей!» — приветливо произнес Олег Николаевич, и на губах его возникла широкая улыбка, впрочем, тут же слетевшая, как только он отвернулся. Широким решительным шагом он прошел мимо Клавдии. «Олег Николаевич, минуточку!» — окликнула его Дежкина. Он дернулся, словно от испуга, но тут же оправился, и улыбка вновь выскочила на губах. Не дать не взять классический высокопоставленный чиновник, смертельно боящийся непредвиденных ситуаций, даже если вся непредвиденность в оклике случайного прохожего. «Я из прокуратуры, следователь Дежкина», — поспешно представилась Клавдия. «О, — сказал Олег Николаевич, округлив губы, — мною заинтересовались органы? Не вами, но ваша помощь мне все-таки нужна». Он посмотрел на часы, а потом поднял на собеседницу взгляд, исполненный искреннего сожаления. «Извините, тороплюсь. Давайте условимся так. Среда и пятница с 15 до 18 в мои приемные часы. Милости прошу, но не теперь. Олег Николаевич, а у меня нет к вам вопросов. Вот как? Но есть вопросы к вашей супруге. Что-что? Удивился он. В каком смысле? Я знаю, что Наталью Иосифовну обслуживает сотрудница салона красоты «Шик» Журавлева, но... «Разве в этом есть криминал?» «Разумеется, нет», — улыбнулась Клавдия, краем глаза увидев, как из-за угла дома вырулил и стал приближаться черно-лаковый «Мерседес». «Однако дело в том, что Журавлева пропала, просто-таки бесследно растворилась, и я пытаюсь найти ее. Возможно, я смогу получить у вашей супруги нужную информацию». Машина, едва слышно прошелестев, остановилась перед ними. Олег Николаевич взялся за дверную ручку. «Не понимаю», — произнес он, и Клавдия усмехнулась. «Уже третий мужчина за сегодняшний день говорит, что не понимает ее. Неужели вы думаете, что у моей жены могут быть какие-то отношения с парикмахершей? Да они едва знакомы». И все-таки женщины иногда способны поделиться друг с дружкой кое-какими секретами. «Невозможно», — отрезал Олег Николаевич. «Наталья сейчас отдыхает, да и вообще я не вижу никакого смысла в этом допросе». «Это не допрос», — возразила Клавдия. «Послушайте, да сам я больше общался с вашей Журавлевой, чем Наталья. Я даже успокаивал ее однажды, когда Наталья была, ну, немножко не в духе. Знаете, маленькие женские слабости. И накричала на парикмахершу ни за что, ни про что. В таком случае, может быть, вы согласитесь поговорить со мной?» — предложила Дежкина. «Я же сказал, тороплюсь по делам, о боже!» — воскликнул Олег Николаевич, вновь поглядев на часы. «Я уже опоздал из-за вас. Давайте в пятницу. Мне нужно срочно. Ладно, черт с вами, садитесь в машину. По пути поговорим». Он был не слишком-то вежлив. Но Клавдия сделала вид, что пропустила все мимо ушей. Она прижала к груди свою продуктовую сумку и плюхнулась на заднее сиденье «Мерседеса». «Тяжела ты, шапка суперфекта», — пожаловался Олег Николаевич, покуда машина, набирая ход, выруливала со двора. «Ни днем, ни ночью покоя нет. Ведь заметьте, никто спасибо не говорит, а все норовят укусить, да побольнее». «Я не кусаюсь», — сообщила Клавдия. «Рассказывайте», — усмехнулся Олег Николаевич. «Сами-то уж, небось, осуждаете, езжу на «Мерседесе», у жены... приходящая парикмахерша. С чего вы взяли? Я бы тоже хотела «Мерседес» иметь. И от дорогой парикмахерши бы не отказалась. Были бы деньги. Да, вздохнул суперфект. Презренный металл, но без него ни шагу. Машина уже мчалась по оживленной городской магистрали, как птица. И Клавдия, глянув в окно, подумала, что надо поторопиться с вопросами. Не то путешествие подойдет к концу, а она так ничего и не узнает. «Насчет Журавлевой», — напомнила она, подавшись вперед, — «вы обещали рассказать...» «А что вас интересует?» — рассеянно откликнулся собеседник. «Все, если вы, как говорите, с ней общались, она могла сообщить вам что-то интересное». «Хм», — усмехнулся Олег Николаевич, — «скажите... а вы когда-нибудь встречались с парикмахершами? Вы разговаривали с ними?» Он обернулся и одарил Клавдию лукавым взглядом. «Этих фифочек ничего, кроме французской парфюмерии и дорогих шмоток, не интересует». «Плохо вы знаете парикмахерш», — заступила Дежкина. «Может быть, но это как ее, Журавлева, да?» «Она как раз и есть чистопородная дура, с зычным голосом и манерами полуинтеллигентки в первом колене. Все, чему жизнь ее научила, держать кофейную чашечку, отставив пальчик и не стряхивать сигаретный пепел на ковер. А вы злой. Я? Что вы? Просто я смотрю на людей без розовых очков. Вот про вас бы я подобное никогда в жизни не сказал. Неужели? Зря смеетесь. Хотите, назову ваш возраст, семейное положение, количество домочадцев, хотите? Нет, сказала Клавдия. В этот момент она вдруг подумала, что он не шутит, он все это знает. У него пронизывающий взгляд. В газетах чиновников выставляют дураками, а он умен по-настоящему, по-мужски, и в нем есть такая сила, натуральная, непритворная, и упрямство, и уверенность в молодости, и здоровый цинизм, новая генерация. На мгновение Клавдия почувствовала нечто вроде завистливого укола и сама удивилась этому. Она завидовала неведомой Иванес, у которой такой надежный и сильный муж, и завидовала всем молодым, у которых такие азартные и умные спутники. Олег Николаевич улыбнулся и широким движением руки поправил ниспадающую прядь волос. Машина затормозила на светофоре, и внимание Клавдии внезапно привлекла одна деталь, маятником закачавшаяся у зеркала заднего обзора. Это была зеленая ароматическая елочка, точно такая, как десятки других, найденных в квартире Журавлевой. Клавдия следила глазами за раскачивающейся елочкой и никак не могла ухватить мысль, стучавшуюся в мозг, игравшую с ней в прятки. «Что?» — спросил суперфект, увидав наморщенный лоб собеседницы. И она поспешила покачать головой, мол, «нет-нет, все в порядке». «Приятно было познакомиться», — сказал Олег Николаевич. «Я приехал, а вы? Вас довезут, куда прикажете». Он кивнул водителю, парню в клетчатой кепке и с тяжелым взглядом маленьких глаз, и захлопнул дверь Мерседеса.